Глава вторая. Серая кишка гиперканала казалась бесконечной. Движение ощущалось небыстрое, если мерить планетарными мерками, 220-230 км в час. Словно яхта превратилась в машину, несущуюся по темному туннелю. Разумеется, к реальной скорости все это отношение не имело, чисто субъективные ощущения. «Экипаж, поздравляю с расчетным входом в канал!» Алекс помедлил. «Джанет Ройла, врач-спец. От имени компании благодарю вас за решительные и своевременные действия в критической ситуации». Этой фразой он брал ответственность на себя. Если по какой-то причине выстрел Джанет не будет одобрен, вся вина ляжет на Алекса. «Благодарю, капитан», — ответила Джанет. Алекс помедлил. «Джанет, это был экспромт?» «Нет, капитан. Обучение пилотов на Эдеме включало в себя нетрадиционные способы воздействия на вражеский корабль. Корабли Брауни в качестве реакторного топлива используют ртуть. Аналогия показалась мне удачной». «Хотел бы я поблагодарить твоих учителей, Джанет». Женщина хмыкнула. «Почему бы и нет? Лет через 300, когда карантинное поле рассосется». «Капитан, подготовить официальную жалобу в профсоюз?» – неожиданно спросил генералов. «Это моя обязанность», – сказал Алекс. «А у вас большой опыт в юридическом крючкотворстве?» – поинтересовался навигатор. «Да, разумеется, рапорт должен идти под вашей подписью. Но вот составить его...» Алекс колебался недолго. Похоже, навигатор и впрямь был самым опытным из них по части составления жалоб. «Хорошо, Пак, подготовьте текст и направьте в мой терминал на подпись. Не забудьте акцентировать тот момент, что выход в пространстве халфлингов повлек бы за собой досмотр корабля и пленение наших уважаемых пассажиров Дзыгу. Моррисон». «Да, капитан». «Время прыжка до гамма-змееносца 6 часов 13 минут. Возьмете на себя пилотаж». «Слушаюсь, капитан. Разрешите выполнить промежуточные маневры в системе гаммы?» Алекс улыбнулся. Конечно, полет в гиперканале не относится к любимым развлечениям пилотов. А Моррисон, похоже, решил зубами выдирать каждый миг нормального пилотажа. «Хорошо, Моррисон. Только не забудьте вызвать меня в рубку перед выходом из канала. Экипаж, всем, кроме второго пилота, отдых. Энергетик, ставьте реактор на минимальный режим». Сейчас, когда корабль скользил по невидимым течениям гиперпространства, кораблю не требовалось ни управление, ни энергия, ни защита. «Вахту принял», — отозвался Моррисон. Алекс еще помедлил, глядя, как тают разноцветные огни. Его экипаж выходил из системы управления. «Будь умницей», – прошептал Алекс. «Не людям, кораблю». Теплая волна обдала его в ответ, ласково и успокаивающе. Будто прошептала: «Не бойся, все будет хорошо». Когда в виртуальном пространстве осталась лишь зеленая спираль, вышел и Алекс. С мягкими хлопками разошлись фиксаторы ложемента. Алекс встал, помотал головой, глянул на экраны. Ровная серая кишка, выворот пространства, в котором скользил корабль. Моррисон, неподвижной куклой, застыл в соседнем ложементе. Бедный. Ему не испытать этого экстаза. Быть пилотом — великое счастье, но насколько радостнее быть капитаном. «Удачной вахты, Ханк», — ласково сказал Алекс и вышел из рубки. Джанет лишь помахала ему издали рукой. А вот Ким решительным шагом направилась к входящему в свою каюту Алексу. «Малышка, позже». Алекс взял ее за плечо. «У меня сейчас будет важный разговор». Ким нахмурилась. «Алекс, я эту фразу буду слышать постоянно, да?» «Но вот как в таких условиях поддерживать субординацию?» Энергетик, открывая дверь своей каюты, с любопытством посмотрел на них. «Ким, зайди ко мне через полчаса, хорошо?» Он заглянул ей в глаза. Непонятно, что почудилось Ким в его голосе, но она радостно улыбнулась. «Хорошо, Алекс». Через мгновение Ким скрылась у себя. Алекс вошел в каюту, покачал головой. «Да, это проблема. Специализация заставляет Ким искать его любви, единственного, чего он не может дать». «Ладно, не до того». «Корабль. Связь с пассажиром К-3. Капитанский приоритет, вызов открытый». Засветился экран. К-3, к удивлению Алекса, мирно спал в своей кровати. Гравикомпенсаторы яхты были достаточно сильны, чтобы избавить пассажиров от перегрузок при входе в канал. но само по себе самообладание клона было достойно восхищения. Либо ему было все безразлично, либо он летал так часто, что не испытывал ни малейшего трепета перед гиперпереходом. К-3. Клон проснулся мгновенно. Вот он еще лежит, туго укутавшись в одеяло, а через мгновение уже стоит у койки, глядя в экран. «Это капитан», — зачем-то уточнил Алекс. «Пройдите в мою каюту. Немедленно». К-3 не сказал ни слова, лишь кивнул и исчез из поля обзора. Алекс сел в кресло, подпер голову руками. Он был абсолютно спокоен. Недавнее происшествие заняло так мало реального времени, что организм даже не успел отреагировать выбросом адреналина. Все уже кончилось, а пилоты были избавлены от переживаний по поводу не случившихся несчастий. Но если бы не Джанет... Дверь пискнула. «Открыть!» — скомандовал Алекс. Это был К-3. Он даже не стал одеваться, так и пришел в пижаме, какой-то нелепо детской, синей, с красными и белыми звездочками. Алекс мысленно отметил, что в следующий раз со словами «немедленно» надо быть осторожнее. «Что случилось, капитан?» Резкий тон клона никак не вязался с его веселенькой пижамой, а судя по выражению лица, К-3 с удовольствием прибил бы кого-нибудь. «Садитесь, выпейте чего-нибудь». Алекс потянулся, открыл маленький бар, глянул на плоские фляжки. «А неплохо». «Бренди», — с отвращением сказал клон. «Немного». Он подождал, пока капитан разлил бренди по бокалам, уже спокойнее спросил. «Так что стряслось?» «При входе в канал нас едва не таранил танкер с ртутью». «Атака?» — клон напрягся. «По словам пилота, самопроизвольное срабатывание двигателей. На старых грузовых посудинах это действительно возможно, их компьютеры крайне примитивны и неустойчивы». К-3 нахмурился. «Капитан, этот корабль должен быть неплохо защищен и вооружен. Если я не ошибаюсь, согласно законам, защитные станции должны были уничтожить танкер. Вы тоже имели на это право». «Нет, не имел. Столкновение не приводило к катастрофе. Мы всего-навсего вошли бы в канал по нерасчетной траектории». «Столкновение произошло?» – поинтересовался клон. «Нет, вы бы его почувствовали, уверяю вас. Мы выкрутились». К-3 залпом выпил коньяк. Раздраженно спросил. «Тогда какого черта? Я понимаю, что мы не на прогулке в парке. Вы могли сообщить мне о случившемся утром?» К-3. «Дело в том, что по странному стечению обстоятельств новый курс вывел бы нас в пространство халфлингов». Клон вздрогнул. Повертел в пальцах пустой бокал, спросил. «Этого не случилось?» «Нет. Мы идем к гамме змееносца, все в порядке. Вы представляете, к чему привело бы появление нашего корабля в зоне халфлингов?» К-3 прищурился. «Досмотр. Пленение Дзыгу. Точнее, попытка пленения. Я обязан их защищать». «Я тоже обязан защищать всех своих пассажиров». Алекс долил бокалы, они молча выпили. «Видимо, я должен поблагодарить вас», — К-3 кивнул. «Крайне неприятная ситуация». «Должны, но не меня, а Джанет Ройла. Впрочем, мы говорим не о том. Как вы оцениваете вероятность случайного столкновения?» «Исчезающий малый». «Аналогично». К-3, мне не нравится происходящее. Мы нанимались для совершения гражданских рейсов». «Это и есть гражданский рейс, обычный туризм. Да?» Несколько секунд они смотрели друг на друга. Потом клон пожал плечами. «Капитан, черт возьми, я работаю на подобных маршрутах 7 лет. 3 года в компании «Жемчуг», 4 года в компании «Небо». Я сопровождал Дзыгу, Брауни, Халфлингов, Фэнхуан. Десяток других рас, с которыми люди почти не контактируют. Я спец по чужим, понимаете?» «Понимаю». К-3 заговорил мягче, убедительнее. «Алекс, я попадал в различные инциденты. Стычки с ксенофобами, агрессия со стороны своих же подопечных. Однажды мне пришлось убить Брауни, он впал в буйство в нерасчетный период. Однажды нас захватили террористы с Новой Украины, и только через 8 недель полицейский катер Дзыгу освободил нас. Всякое случалось, но это обычная гражданская работа. Риск несколько повышен, но, наверное, и ваша оплата выше стандартной». «Кто и зачем мог организовать недавний инцидент?» «У вас есть курево?» Алекс молча протянул ему пачку сигарет. Они оба закурили. «Туристический бизнес для чужих – не самая развитая отрасль», – задумчиво сказал клон, выпустил струю дыма. «Что за гадость вы курите, капитан?» «Но все-таки есть 4 компании. Наша самая крупная. Инцидент, подобный захвату халфлингами наших подопечных, привел бы к полному падению доверия к компании, понимаете? Понимаю. Эти непрерывные уточнения уже начинали раздражать. Словно клон сомневался в способности своего собеседника сложить 2 и 2. Значит, происки конкурентов? Возможно. Мы обратимся в следственные органы, ну и свое расследование произведем незамедлительно. Вы представляете себе, сколько стоит подкупить пилота? Клон улыбнулся. Нет. Я тоже не представляю. Если будет доказана вина того бедолаги Станкера, он навсегда лишится пилотской лицензии. Этого не измерить деньгами, Катретий. Это словно отнять большую часть жизни. Словно лишить всех красок, заставить смотреть на мир сквозь темное мутное стекло. У нас, пилотов, не так уж много обычных человеческих радостей. Но ведь возможны исключения? Возможны. Теоретически, пилот танкера может быть натуралом, для которого пилотаж – лишь одно из доступных удовольствий. Стоило бы запретить... Алекс осекся, вспомнив Генералова. «Дискриминация», – отрезал К-3. «А вариант с перепрограммированием корабельного компьютера?» Алекс подумал несколько секунд. Компьютеры на танкерах и впрямь были примитивные. «Обычное перепрограммирование ничего не даст. Без помощи пилота компьютер танкера не способен рассчитать столь сложный маневр. А вот удаленное управление возможно». «Согласен», – клон кивнул. «Террорист мог находиться где угодно. На защитных станциях или на других кораблях, ожидающих очереди. В танкер встроили биологический блок удаленного доступа, с тем, чтобы по окончании акции тот распался». «Гнусно». Клон кивнул. «Еще бы. Но в любом бизнесе встречаются люди, для которых не существует моральных норм. Бизнесменов-спец еще не придумали, знаете ли». Они оба улыбнулись. «Я не зря прервал ваш сон», — уточнил Алекс. «Нет, конечно. Ситуация и впрямь была предельно опасной. Утром, когда мы выйдем из канала, я свяжусь с руководством компании. С господином Ли Цин?» Клон поморщился. «Нет. Господин президент не утруждает себя мелкими происшествиями. Я свяжусь со своей основой, с Данилой Шустовым. Он поймет». «Вас много?» – поинтересовался Алекс. «Клонов? 4. Но Данила К. Первый Шустов погиб год назад». «Мои соболезнования». Клон кивнул. «Мы все работаем в туристическом бизнесе, капитан. К-1 был в какой-то мере моим антиподом, сопровождал людей в секторах чужих. Произошла досадная случайность. Во время пребывания у Фэнхуан была организована экскурсия на инкубаторный пляж. Маленькая девочка отошла от матери и стала рассматривать одно яйцо. Вы знаете, они очень красивые, радужные и поют. Потом послюнявила пальчик и потерла яйцо. Хотела разглядеть зародыша». Алекс сморщился. «У моего брата не оставалось выхода». В голосе К-3 прорезалась горечь. Он взял вину на себя. Фэнхуан совершили ритуальное очищение, после чего вернули его останки на землю. Со всеми возможными извинениями, конечно. Тут уж ничего не поделаешь. Отныне, когда наша компания организует путешествие людей на планеты чужих, детей положено водить на коротком поводке и в наморднике». «Разумно», – кивнул Алекс. «А раньше не могли до этого додуматься?» «Некоторые родители протестовали. И сейчас протестуют, но вселенная не очень уютная штука». Клон встал, протянул руку. Алекс, не колеблясь, пожал ее. «Спасибо, что вы нашли выход из ситуации. Я буду просить компанию о премировании экипажа, особенно вас и Джанет Ройла. Еще раз простите, что потревожил ваш сон». Когда К-3 вышел, Алекс подумал и наполнил свой бокал снова. Случившееся, едва не случившееся, поправился он, получило свое объяснение. Вот так кипят страсти в тихом и мирном туристическом бизнесе. Впрочем, где их нет? Наверное, даже в среде дворников и осенизаторов кипят свои невидимые миру страсти. Алекс представил себе, как глубокой ночью дворник-спец, широкоплечий, приземистый и длиннорукий, выбирается на чужой участок, достает из брюшного кармана и рассыпает собранный накануне мусор. Потом тихонько смеется, напрягая свои генетически ослабленные голосовые связки. И с чувством выполненного долга удаляется домой. Да нет, чушь. Дворник-спец не способен мусорить. Вот натурал запросто. Дверь снова пискнула. Открыть. Почему-то он ожидал от Ким маленькой провокации. Ну, например, что она придет в одной пижамке, а то и просто голышом. Или наденет что-нибудь из купленного на ртутном донце. Черный с серебром брючный костюм, подчеркивающий фигурку, полупрозрачное вечернее платье. Алекс ее недооценил. Ким была одета в простое белое платье и босоножки. На шее повязан шарфик из черного шифона. Та же самая провокация, только более умная. Примерная школьница, убежавшая с выпускного бала. Элемент эротических фантазий любого взрослого мужика. «Ким», — мягко сказал Алекс. «Я все понимаю», — Ким присела у его ног. Улыбнулась, жалобно, умоляюще. «Ты устал, Алекс. Не прогоняй меня, ладно? Просто не прогоняй. Можно я посижу с тобой?» «Ким». Алекс поднял ее с пола, усадил к себе на колени. «Девочка, ты делаешь ошибку». «Какую?» «Ты зря в меня влюбилась». Ким поморщилась. «Да с чего ты взял? Я просто тебе очень благодарна». «Не за что». «А еще мы муж и жена на целых 8 часов». Алекс поцеловал ее в мягкие жадные губы, прошептал. «Ким, будет только хуже, поверь. Как твоя жена, я вправе требовать исполнения супружеских обязанностей». Она посмотрела на него строго и серьезно. «И я требую». Глаза у нее были жадными, требующими. Глаза Гетеры Спец. Влюбленной Гетеры. «От обязанностей я не отказываюсь», — сказал Алекс. Его поцелуй не дал Ким ответить. Он поднял девочку, не прекращая целовать, отнес на кровать. Лег рядом и, не отрываясь от требовательных губ, стал стягивать платье. Руки Ким заскользили по его телу, расстегнули брюки. На миг она оторвалась от Алекса, прошептала жарко и искренне, будто давала клятву. «Если нам кто-то помешает, я его убью». Алекс окинул взглядом ее тело, тонкую, идеальную фигурку, растрепанные волосы, сжимающиеся, будто в предвкушении экстаза пальцы. «Согласен, вместе убьем». В конце концов, он был лишен нормального секса 150 дней, а унылый виртуальный секс-имитатор больницы содержал программы, наскучившие ему еще в пубертатном возрасте. «Алекс». Кажется, слово «убьем» было ошибкой. Все-таки Ким была странным гибридом бойца и Гетеры. Видимо, насилие возбуждало ее не меньше, чем секс. Она прильнула к нему с такой страстью, которую Алекс не встречал у самых опытных профессионалок. «Я все тебе сделаю, все», — шептала Ким, помогая ему раздеться. «Все, только люби меня. Ты увидишь, тебя никто так не будет любить, никто, только люби». Алекс снова поцеловал ее, уходя от ответа. Она и впрямь оказалась замечательна в сексе. Алекс не особо восторгался гетерами, специализированными как нимфетки, но тут было нечто другое. Возникало ощущение, что Ким будет столь же обольстительной и в полном расцвете женских форм, и в более чем зрелом возрасте, и даже в старости. Возможно, она, как некоторые спецы, была запрограммирована на скачкообразное старение, дарящее ей почти столетие юности. Возможно, будет расти и изменяться, как обычная женщина. Но в любом случае исходящий от нее сексуальный заряд казался неисчерпаемым. Алекс взял ее 4 раза подряд, каждый раз доводя Ким до оргазма. Но, похоже, это занятие не наскучило бы ей и за сутки. Отдыхала она лишь несколько минут. Алекс почувствовал на теле ее быстрые поцелуи, горячие губы, тонкие быстрые пальцы. Открыл глаза и прошептал. «Ким, малышка, я пас». Она тихо засмеялась, прижимаясь к нему с той же готовностью и неистовством. «Тебе было хорошо?» «Да, Ким». «Очень. Спасибо тебе». Он легонько поцеловал ее в кончик носа. «Ты чудо. Я таких никогда не встречал». Ким гордо улыбнулась, но улыбка тут же погасла. «Алекс». «Что, Ким?» «Знаешь, как-то не так». Она присела на койке, закуталась в тонкое одеяло, подозрительно посмотрела на Алекса. «Скажи, я тебя действительно привлекаю?» «А ты не почувствовала?» На этот раз улыбка была еще более мимолетной. «Алекс, ну, что-то не так. Ты меня не любишь?» «Сейчас бы поспать, а не начинать этот бессмысленный разговор». «Нет». «Совсем?» — уточнила Ким. «Совсем, девочка». «Но почему?» — она тряхнула головой. «Ты думаешь, я на сексе помешанная?» «Нет. Хочешь, вообще не буду к тебе приставать. Я же просто видела, что тебе это нужно». «Ким, я же пилот-спец». «Ну и что?» «Черт. Ким, у меня убрана способность любить. Искусственно».